и ронерские ликторы еще конгеровской школы, старательно предавая не только его королевское величество, но и Леверлина с Анрахом. Двое последних, правда, вовсе не выглядели перепуганными штафирками. Первый видывал виды и похлеще, а второй по молодости служил в гвардейской кавалерии и прошел не одну кампанию. Зато замыкавшие кавалькаду полдюжины чиновных халуев из министерства двора, в чьи обязанности входило благоустраивать королевский быт, где бы государь ни пребывал, ежились и вжимали голову в плечи при каждом отдаленном выстреле. Народец был совершенно не военный, ошалевший от страха и суровости обстановки. Свороком нисколечко не сочувствовал. Не все же время просиживать штаны в уютном и безопасном королевском дворце, хапая чины и регалии, пусть впервые в жизни попробуют настоящие жизни байбаки тыловые. Заметив непонятную суету справа на обширном дворе с какими-то амбарами и штабелями бочек, он легонько потянул двумя пальцами широкий повод, толкнул конский бок левым коленом, и умница-дракон, отлично выезженный, свернул в ту сторону, остановился. Сорок присмотрелся, встав на стременах, разочарованно покривил губы, смаку вникнув в ситуацию, довольно обычную на войне. Двое вольных топоров держали за руки девушку в синем городском мундире с пустыми ножнами на поясе, а третий, неспешно и сосредоточенно, обрывал с ее кафтана медали, лейтенантские золотые жгуты, какие-то начищенные подвески, прочие мундирные причиндалы. Еще полдюжины полукругом стояли вокруг, нетерпеливо теребя пряжки поясов и подавая насквозь деловые советы. Одним словом, Сварог воочию наблюдал впервые в жизни одну из здешних неприглядных реалий, проистекавших из убеждений, что война — это сугубо мужское дело, и всякая нахалка, рискнувшая натянуть военный мундир, должна быть готова к тому, что ее при случае используют по прямому назначению, утверждая пресловутое мужское превосходство. Затрахают девчонку, — подумал он с вялым, мимолетным сочувствием. Дело так не оставит. В обоз уволокут, знаю я топоров. Ну, в конце концов, всех не пережалеешь, негоже смаху ломать вековые традиции. Не нами заведено, не на нас и кончится. Король к таким вещам должен относиться философски. Он хотел было дать дракону шенкеля, но встретился с ней взглядом. Лицо белое, как стена, обрамленное рассыпавшимися черными волосами, а в глазах такое отчаяние, что неуютно становится. Чем-то она напомнила Сварогу Делию, хотя была совершенно на нее не похожа. Морщится от стыда за собственную, неуместную для серьезного короля слабость, он все же остался на месте. Обернулся, кивком подозвал мгновенно подскакавшую Мару, дернул подбородком в сторону двора и кратко, веско распорядился: «Безобразие пресечь, о девушке позаботиться». Мара всмотрелась, кивнула, развернула своего гландского каурова и послала его вперед через изгородь в великолепном прыжке с места. Погнала коня прямо на зрителей, и те торопливо брызнули в стороны. На Мару кое-какие вековые традиции не распространялись. О ней многие тут были наслышаны и относились с боязливым уважением. Сварог, не сомневаясь, что все будет в порядке, поехал дальше, как ни в чем не бывало. Он уже вполне привык к тому, что все его приказания исполняются в точности и моментально. Давненько над этим трудился, без жалости отсеивая нерасторопных и непонятливых. Трон — дело деликатное. Дашь слабину, не заметишь, как тебе на шею сядут и ножки свесят. Отъехав в окружение приближенных, он самую чуточку пожалел —